И сегодня у нас очень-очень необычные гости. У нас сегодня организаторы и участники областного конкурса для активной и талантливой молодежи «Мисс и мистер студенчества». Сегодня у нас в гостях Варфоломеева Кристина, Якимов Алексей, Шуракова Ксения и Анопина Анна. Добрый день, друзья! Здравствуйте. Всем привет. Добрый день. У нас сегодня необычный эфир. Мы сегодня постараемся узнать у ребят, у участников этого конкурса, этого масштабного конкурса, их мечты, их цели, узнаем какие-то их редкие качества и, конечно же, поговорим, для чего в нашем регионе такой конкурс. Лично я считаю, что для студентов надо как можно чаще проводить подобные конкурсы, потому что вот я вспоминаю свои студенческие годы как, наверное, лучшие годы в моей жизни. Это время пролетело незаметно, и по сей день воспоминания об этих годах вызывают у меня улыбку, и поэтому я очень радуюсь, когда юные, активные, яркие ребята, девчата участвуют в таких конкурсах, и они обязательно запомнят их на всю жизнь. Но давайте сначала узнаем, что же за конкурс такой «Мисс и мистер студенчества». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Конкурс «Мисс и мистер студенчества Иваново» — это региональный этап Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчества России». «Мисс и мистер студенчества России» как федеральный конкурс проводится с 2007 года. Он достаточно популярен в нашей стране, и в нем принимает участие более 50 регионов. И вот в этом году, в 2020, впервые будет проводиться региональный этап, именно в Ивановской области будут принимать участие наши любимые прекрасные студенты, покажут, какие они талантливые, активные, позитивные, крутые, и что они могут и представляют из себя. Так, может, они прямо в студии чуть позднее покажут какие-то свои таланты, но мы будем их об этом просить. Единственное, что меня расстраивает, что этот конкурс появился в 2007 году, когда я только закончил вуз. И очень радостно, что спустя столько лет он наконец-то пришел в Ивановскую область. А по какой причине его у нас не было все эти годы? Хотя в Москве, да, в других городах страны он уже достаточно давно был. Во всех городах, преимущественно во всех городах этот конкурс достаточно популярен, и даже в некоторых городах и регионах, где всего один вуз, этот конкурс проходит и проходит достаточно масштабно, а у нас в городе, к сожалению, он не проводился никогда как региональный этап, хотя у нас больше 30 вузов и СУЗов. То есть у нас огромное количество студентов, и, к сожалению, как я сказала, конкурс не проводился. Впервые в Иванове в 2015 году прошел всероссийский этап этого конкурса, всероссийского, то есть, где принимали участие наши студенты, показали себя достаточно хорошо, заняли призовые места. На следующий год, в 2016 году, также проводился всероссийский этап конкурса, только уже исключительно мистеров. И, к сожалению, после 2016 года конкурс затих и никак у нас не проходил. Безобразие. Согласна. Но теперь все исправилось. И вот сразу же я вижу ваш слоган о ваших социальных сетях. Там написано «Интеллект, творчество и спорт». Получается, что «Мисс и мистер студенчества» — это не какой-то такой стандартный конкурс просто красоты, да? Это конкурс, который объединяет в себе задания и очень разнообразные, разные, какие-то даже интеллектуальные, да, и спортивные достижения участники должны продемонстрировать для того, чтобы показать, что они самые лучшие студенты нашего региона. Все так? Да, все так. Конкурс во многом заключен на таланте. Угу. Вот, то есть ребята должны быть не только студентами, они должны быть образованными, интересными людьми, у них должны быть таланты. То есть, во-первых, мы хотим разнообразить их студенческую жизнь. Да-да-да. Угу. Проявить себя со всех сторон. Понятно. Ну, отличные ребята. Вот мы можем немножечко поподробнее узнать, как ребята проходили свой отбор. Я знаю, что у вас было два отборных дня. Это 10 декабря и 19 декабря. Как ребята приходили в этот масштабный конкурс? Ребята изначально заполняли заявки у нас на сайте. Далее они приходили на кастинг. Мы со всеми членами жюри, смотрели на них. То есть ребята рассказывали, где они учатся, чем они занимаются, что им интересно. То есть критериев оценки было очень много, и участников достойных было очень много. То есть выбор у нас был такой достаточно сложный. А мы сейчас будем пытать ребят, как они узнали об этом конкурсе. У нас сегодня есть два участника. Это наша очаровательная Варфоломеева Кристина и наш мужественный Алексей Якимов. Ребята, вот скажите мне, пожалуйста, как вы пришли в конкурс? Я люблю повторять эту фразу, вы меня заранее простите. Как вы дошли до жизни до такой? Почему вы пришли участвовать в этом масштабном конкурсе? Одним довольно скучным вечером я открыл ленту в Инстаграме и увидел у Ани историю о таком вот конкурсе, и меня это заинтересовало. Я сразу же написал и спросил: «Ань, что это вообще, как это, зачем, почему?» И понеслось, да? Да, и с этого момента все и пошло. Аня мне дала ссылку: «Лёш, заполни, я вижу тебя в этом конкурсе». Я такой: «Да, хорошо, я попробую с удовольствием, что-то новенькое у нас в городе проводится». Так, Кристиночка, а ты? Я тоже узнала о конкурсе из социальных сетей. На самом деле это замечательнейший конкурс. Мы ждем от него много-много нового и интересного. Мы тоже ждем, но ты расскажи, как вот ты узнала. То есть ты сидишь, пьешь кофеечек и такая: конкурс, я пойду туда. Я активный пользователь социальной сети Instagram, поэтому в один прекрасный момент от многих людей стали выставляться посты об этом конкурсе, либо сторис об этом конкурсе. Но я такой человек, который не сидит на месте, и в принципе: «О, конкурс, значит, мне туда надо». В принципе, это был такой же случай, поэтому я здесь. Какие вы молодцы. Меня еще радует, что у нас сейчас молодежь очень активно пользуется интернетом, очень активно пользуется разнообразными технологиями. И если раньше нужно было бы в каждом вузе повесить огромные плакаты, сходить в правком, пройтись по группам, то сейчас один пост, одно сообщение, и уже абсолютно разные ребята. Потому что я считаю, что и Алексей, и Кристина, они настолько разные, да, но они все равно узнают о всех новостях именно в интернете, и это тоже большой плюс. Но вот я понимаю, что сейчас участников очень много, а сколько уже сейчас? 26 участников. 26 участников до финала? Они так и дойдут, 26 человек, то есть на финальном шоу, да, все 26. И кто победит, они будут представлять Ивановскую область уже на уровне Российской Федерации. Да, все верно. И только будет один мисс и... Да, одна девушка и один муж. Но конкуренция все равно очень большая. А есть только какая-то информация о конкурсной программе, о том, чем вы будете радовать жителей Ивановской области своими выступлениями? Да, конечно, у нас уже составлен план, график для наших участников. Одно из первых мероприятий, которое будет происходить в рамках конкурса, это «Мисс и мистер интеллект». Она пройдет 15 февраля в точке кипения. Угу. К сожалению, это будет закрытое мероприятие, и кроме участников никто не сможет посетить. Но я думаю, что можно будет увидеть в интернете. Да, конечно, будут посты, прямые трансляции. Подписывайтесь на наш Инстаграм, следите за конкурсом. И ближайшие мероприятия, на которые могут прийти все желающие, это 29 февраля. В кофешопе будет проходить мастер-класс по стилю. Мастер-класс по стилю. А участники будут преподавать или им будут преподавать, а гости смогут тоже поучаствовать? А участникам будут преподавать, и гости тоже смогут поучаствовать. Послушать так. Все новые тенденции 2020 года. Но безумно, безумно интересно узнать о том, вот как будет все-таки проходить интеллектуальный конкурс. Получается, ребята будут получать какие-то вопросы и должны будут ответить максимально оперативно? Интеллектуальный конкурс будет проходить в рамках дебатов. Участники будут разделены на команды по 3 человека, 3-4 человека. И заранее, за буквально сутки, им будет предоставлена определенная тема. Угу. И каждая команда должна будет развить эту тему либо в положительную сторону, либо в отрицательную сторону. И уже непосредственно 15 числа на дебатах они должны будут высказать свое мнение И поспорить друг и с другом. И поспорить, да, с друг другом. То есть не будет такого, что, например, вот сейчас Кристина снимает нас всех на видео для Инстаграма, и кто-то у нее спросит во время интеллектуального конкурса: «Кристина, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2?» И Кристина нам ответит. А Кристина не ответит. Вот так всегда. Так, друзья мои. Интеллект. Вот, нет, ну мы, конечно, шутим. Мы, конечно, шутим. Это самый-самый простой вопрос. Это лишь просто говорит о том, что конкурс старается показать студентов во всем их многообразии, какие они разные, но при этом какие они необычные, замечательные, интересные ребята. Да? Мне, опять же, бы хотелось сказать, что у нас сегодня прямой эфир, и телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Друзья, если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, вы всегда можете нам позвонить, их задать. Мы через некоторое время уйдем на зарядку, но мы сегодня все-таки еще поговорим с ребятами. Мне безумно интересно, чтобы они рассказали о себе. Ведь, насколько я знаю, среди 26 участников у ребят абсолютно разный возраст, от 17, да? Или до 25. От 17 от до 25. 17 до 25. И, допустим, если Кристине 21, то Алексею 19. Алексей, а где вы учитесь? В Ивановском государственном энергетическом университете. А кафедра? Вот тебе интеллект. МФ. Кафедра МФ, да. Хорошо. Кристина, а ты? Я учусь в Ивановском филиале РАНХИКС по направлению подготовки государственное и муниципальное управление на 4-м курсе. А чем вы занимаетесь в свободное от учебы время? Начнем, давайте, с Кристины. Ну, в свободное от учебы время я занимаюсь событийным волонтерством. Огромную часть моей жизни занимает моя любимая работа. Я работаю детским аниматором на праздниках и стараюсь принимать участие в различных мероприятиях, также различной направленности в качестве участника, организатора, волонтера. То есть стараюсь вести активный образ жизни во всех аспектах. Алексей, а ты? Свободное время я люблю посвящать своим хобби, которые у меня с детства. Это танцы, это пение. Также я люблю рисовать, люблю читать книжки, смотреть сериалы, в общем. Так, давай, самая недавняя прочитанная книга? «Ронни, дочь разбойника». Вот я знаю, что это, да, довольно детская книжка, но я люблю ее перечитывать иногда. Прекрасно. А ты сможешь сегодня акапельно нам что-нибудь исполнить во второй части программы? Я думаю, да. Вот, посмотрим. Вот какие по у нас все-таки отличные ребята участвуют в конкурсе «Мисс и мистер студенчества». Они разные, они яркие, они интересные. И вот это еще раз показывает, что у нас молодежь в Ивановской области очень-очень-очень хорошая и даже уже спокойно за наше будущее. Я тогда предлагаю нам сейчас ненадолго уйти на зарядочку. Сразу же после нее мы вернемся и еще раз напомним о том, что мы сегодня говорим об участниках конкурса «Мисс и мистер студенчества». Вот такая у нас была прекрасная зарядка. Я напоминаю, что у нас сейчас в студии организаторы и участники областного конкурса для активной и талантливой молодежи «Мисс и мистер студенчества». У нас сегодня здесь Варфоломеева Кристина, Якимов Алексей, Шакова Ксения и Анопина Анна. Мы до этой небольшой зарядки узнали, где учатся ребята, что им интересно, чем они занимаются. Ну, а все-таки вот какая цель у конкурса «Мисс и мистер студенчества»? Основная цель – это, конечно же, раскрыть потенциал студентов и предоставить им возможности для своего творческого роста, поскольку конкурс ориентирован больше на талантливую молодежь нашего города, ну и, конечно же, на спортивную. И еще основная цель нашего конкурса – мы очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда к нам приезжают иногородние студенты, а к нам их приезжает очень много – и они задаются таким вопросом: а чем в Иванове можно заняться? А куда сходить? У нас так скучно в городе, и мы хотим сказать: да, это не так. У нас прекрасный город, и у нас очень много возможностей для развлечений, для развития, для активного времяпрепровождения. И мы хотим показать нашим студентам, основная цель, чем можно заняться в нашем городе, чем можно скрасить свой досуг и как можно вообще развиваться в нашем городе, нашей области, как у нас круто и здорово. Мне вот кажется, что просто жизнь наших ребят, наших участников этого конкурса «Мисс и мистер студенчества», она уже доказывает, что у нас в городе много всего интересного. Например, Алексей обожает 3D-моделирование, он пишет статьи, он увлекается красками, он не может жить без сцены. А кроме этого, он занимается огромным количеством интересных мероприятий, но то, что он танцует, поет, это тоже замечательно и прекрасно. Ну и если я не скажу про Кристину, это будет тоже с моей стороны нехорошо. На самом деле Кристиночка тоже отлично, отлично поет. Мы не будем ее сегодня просить, она немножечко стесняется, да. Но Кристина тоже пробует себя в разнообразных амплуа. Она участвует в большом количестве конкурсов. Кроме этого, очень ярко ведет свою студенческую жизнь. И вообще она большая-большая молодец. Я все не буду ее больше хвалить. Но у меня такой немножко странный вопрос к Анне Анобиной. Она является тоже одним из организаторов этого конкурса. Анна, ты очень такая юная, яркая барышня. Почему ты решила помогать в организации конкурса, а не пойти в нем участвовать, как вот ребята, как Кристина и Алексей? Во-первых, я уже участвовала в конкурсах подобного рода, и хочется быть с другой стороны все равно, помогать в организации, что-то придумывать. То есть поучаствовать интересно, а организовать это все еще интереснее. То есть помочь студентам как-то проявить себя, поддержать их всегда. А вот смотри, Кристина, она увлекается театром, модельным бизнесом, музыкой, список ее интересов очень-очень большой. А вот чем увлекаешься ты? Вы с ней примерно одного возраста, она даже, наверное, чуть постарше тебя, да? У тебя какие увлечения? У меня увлечений тоже достаточно много. Вообще, я занимаюсь танцами и работаю в танцевальной студии. И дополнительно еще моя работа – это фитнес-инструктор. То есть я сейчас устраиваюсь фитнес-инструктором, обучалась этим летом, после того, как закончила университет. То есть увлечений достаточно много, плюс еще занималась в модельной школе. Это я просто говорю о том, что и организаторы, и участники конкурса «Мисс» и «Мистер студенчества» очень-очень яркие, талантливые ребята. И, конечно же, если мы про Ксению Шуракову не расскажем и про ее увлечение, это будет нечестно, потому что, мне кажется, на ее хрупких плечах в этом году конкурс, конечно, во многом и держится. Какие у тебя увлечения? Я, как Аня, прошла достаточно большой путь конкурсов красоты, поэтому... Наверное, у тебя стаж лет 10. Ну нет, не 10. Такая 9,5? Ну, я так, 9,5. Хорошо. Достаточно большое количество. И также я участвовала в конкурсе Всероссийском «Мисс и мистер студенчества России». И когда я поучаствовала, я поняла, что это очень крутой проект. И почему его у нас нет? Я задалась этим вопросом, и мне стало очень интересно. И... Я участвовала в 2015 году, и за 5 лет так никто и не организовал этот конкурс, и я решила, если не я, значит, никто. Да. И... Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Это сам, да, полностью согласна. А сейчас все мои увлечения — это конкурс и работа. Ну, то есть ты совмещаешь все вместе. Это, наверное, достаточно сложно. А сколько у участников времени примерно уходит на вот все организационные процедуры, на все конкурсы? Ну, пока у них еще не начались активные репетиции, активная подготовка. Сейчас они еще особо не заняты, но далее, ближе к финалу, они будут заняты каждый день. Каждый день. Ну, вот репетиции, и мастер-классы, и номинации. Получается, что вы постоянно говорите мастер-классы, то есть ребята, кроме того, что будут делиться уже своими знаниями, умениями, талантами, они будут также обучаться всему новому, разному, и вот ближайший мастер-класс, на который можно свободно, бесплатно прийти, как я понимаю, да, это по стилю? Да, все верно. А что еще планируется? Планируется, у нас такая политика, что проходит, В преддверии каждой номинации мы устраиваем какой-либо мастер-класс, потому что мы прекрасно понимаем, у нас 26 участников, и они не могут быть развиты одинаково во всех сферах. Кто-то лучше поет, кто-то лучше танцует, кто-то активно занимается спортом, и мы пытаемся поставить их в равные условия. Поскольку у нас будет номинация «Мисс и мистер стиль», мы и проводим открытый мастер-класс по стилю. Угу. Также будет практически со всеми номинациями. Есть некоторые номинации, например, такая как «Талант», который мы уже не можем подготовить участников. Ну да, это уже странно. Зависит не от нас. А какие еще будут номинации, вот, чтобы понимать, на какие мастер-классы можно попасть? Все-таки мне безумно интересно будет вот самому, если время будет позволять, сходить на ваш обучающий процесс, потому что, во-первых, это бесплатно, а любое бесплатное мероприятие – это безумно хорошо. Во-вторых, я очень люблю получать новые знания, а тут, как я понимаю, если номинаций будет там 15-20, да, то вот 15-20 направлений новых знаний я смогу получить, просто придя как слушатель на этот конкурс. Ну, у нас, конечно, не 15-20 номинаций планируется. Нет, я в мечтах, да. Чтобы чаще вас видеть. Во-первых, будет номинация «Мисс и мистер бизнес». То есть это такая достаточно объемная номинация, где 100% будет интересный мастер-класс от приглашенных гостей. Пока мы еще не скажем, кто это будет. Сюрприз. Ну, я приду, так, хорошо. Да, ну вот, например, будет номинация «Мисс и мистер интеллект». О-о-о. То есть тут не мастер-класс мы перед этим планируем провести, а игру 60 секунд. Вот. Это моя любимая игра, и я думаю, что вы, к сожалению, не знаете, но у нас уже много месяцев в радиоэфире вместе с Еленой Тугариновой выходит программа «60 секунд на радио», и я буду рад, если через некоторое время ваши участники и участницы придут, и мы посоревнуемся и узнаем, кто же умнее, миссы или мистеры, студенты в нашем регионе. Я заранее приглашаю, я думаю, мы сделаем такую игру, и будет интересно. Хорошо. Это очень интересно. Какие еще направления? Пока. Пока мы вам ничего не расскажем. Мы вам еще ничего не скажем, да. Вот так, такие вы все секретные ребята. Нет, я правда очень рад, что у нас Российский союз молодежи в регионе в том числе проводит и вот это мероприятие. И я правда рад, что у нас это мероприятие позволяет показать, какие у нас разные учатся в наших высших учебных заведениях и среднеспециальных учебных заведениях, какие учатся отличные ребята со всей Ивановской области. А вы, ребят, ивановские или откуда? Да, ивановские. А я из города Шуя. Передаем привет городу Шуя. Мы очень-очень любим этот город. Мы вообще любим все города и деревеньки и поселки нашей области, потому что в нашей области живут очень хорошие, добрые, отзывчивые люди. А у вас планируются какие-то волонтерские проекты, какие-то волонтерские выходы в рамках этого конкурса? Пока в календаре, к сожалению, у нас таких проектов не стоит, но если к нам обратится какая-нибудь организация и попросит помощи организовать какой-либо волонтерский проект, мы только за. Всеми какие руками вы замечательные. И ногами. Давайте еще мы просто напомним еще раз, когда будет финал, и напомним о ближайших таких знаковых мероприятиях. Мы можем даже примерно там сказать, что вот в мае вот это планируется, в феврале вот это планируется. Финал конкурса состоится 24 апреля в Ивановской государственной филармонии. Мы всех ждем, приглашаем. Будет очень интересно. А из самых ближайших мероприятий, которые состоятся в рамках конкурса, это номинация «Мисс и мистер интеллект». 15 февраля пройдет он в точке кипения. Также пройдет открытый мастер-класс 29 февраля по стилистике. Мы вас тоже приглашаем. Следите за всей актуальной информацией в нашей социальной сети в Инстаграм. И также еще одна номинация, которая пройдет, это «Мисс и мистер фитнес». Угу. Ну, это тоже интересная номинация. Вы же видите, мы тоже за фитнес, за спорт, зарядку делаем после обеденную. А вот как относятся ваши семьи к участию в этом конкурсе? Все-таки очень важно, когда семья поддерживает во всем, в том числе и в таких конкурсах. У меня семья относится только положительно, потому что все детство у меня прошло в творчестве. Меня мама отвела на танцы, мама отвела на пение. Отвели и больше не забирали. Да, так получилось, что это осталось со мной. И как только я сказал, что я участвую в конкурсе, мама только обрадовалась, папа поддержал, и все хорошо сложилось у меня. Прекрасно. Моя семья тоже очень положительно относится ко всем моим таким спонтанным начинаниям. Всегда меня поддерживают во всем абсолютно. То есть обычно это происходит так. Я прихожу, приезжаю домой в Шую и говорю: мам, пап, вот вы знаете, нам нужно серьезно поговорить. И дальше следует их вопрос, что на этот раз. В общем, они уже знают, что серьезный разговор у нас может быть только если я записалась в какой-то очередной конкурс. Конечно, папа говорит: ну, дерзай, доча. Мама говорит: опять ты куда-то. Ну, в общем, как-то мы находим симбиоз, и все у нас замечательно, прекрасно, меня поддерживают, и я безумно благодарна своей семье. А как друзья относятся? Все-таки это достаточно необычно, когда в вузе кто-то идет в каком-то конкурсе участвовать. Что говорят? Некоторые ничего, а некоторые поддерживают. Вот те, негатива в основном нет. Те, кто ничего, завидуют 100%. Я думаю, да. Кристин? Меня в основном мои дорогие, любимые друзья, конечно же, поддерживают. Они уже не удивляются, потому что это далеко не первый конкурс красоты, на который я пришла, в котором я принимаю участие. И даст бог не последний. И даст бог не последний, конечно. Они просто поддерживают меня в каждом из конкурсов и стараются во всем помочь. А мы сейчас узнаем всю подноготную конкурса, и я думаю, что Ксения Шуракова, как организатор, раскроет нам всю правду. У тебя же огромный опыт участия в конкурсах красоты, да. И ты знаешь, что в некоторых конкурсах девушки могут делать пакости друг для друга, делать все, что угодно, лишь бы конкурентка не заняла первое место. А в вашем конкурсе будет такое, или все будет честно, этично и никакого стекла толченого в обуви? На самом деле это все большие враки, когда говорят про конкурсы что-то плохое. И, по крайней мере, я в таких конкурсах не участвовала. Все конкурсы, в которых участвовала я, это были хорошие, честные конкурсы. Да, конечно, внутри между участниками бывает какое-то недопонимание, потому что столько разных людей не могут ужиться вместе. Конечно, ни о каких конфликтах речи не идет, просто кто-то общается между собой, кто-то чуть меньше. Но в основном к концу конкурса, особенно к финалу, все приобретает такой семейный характер, все начинают между собой дружить, помогать, потому что неважно, кто победит, с первых секунд финального шоу начинается концерт, постановка, и здесь уже все должны быть в едином действительно симбиозе. Что касается нашего конкурса, мы стараемся сделать его максимально прозрачным и максимально честным, ничего не скрываем. Вот, как я уже сказала, мы устраиваем открытый мастер-класс, на который может прийти любой житель нашего города, гость нашего области. Города, да, области. И мы всех ждем, всем рады и с удовольствием отвечаем на все вопросы и предоставляем всю информацию. А вот когда у вас будут какие-то фитнес-конкурсы, да, я имею в виду номинации там «Мисс» и «Мистер Фитнес», да, или что-то еще такое, то есть тоже можно будет, скорее всего, прийти, всем посмотреть, поучаствовать? К сожалению, нет, потому что данные номинации будут проходить в фитнес-клубе, в арт-классе. Да, и там действительно пропускная система. Нам бы очень хотелось организовать данные мероприятия на природе, но погодные условия, к сожалению, до апреля нам этого не позволят. Нет, ну а вдруг потеплеет? Вот говорят, после выходных будет минус 2, а там уже скоро, может, бананы зацветут, ананасы. Если вдруг случится какой-нибудь природный катаклизм, и в марте будет погода плюс 20, мы с радостью организуем какое-нибудь большое на пляже открытое мероприятие спортивное, это было бы очень здорово. Очень часто бывает такое, что ребята и девчата немножечко сомневаются и волнуются перед тем, как пойти на какое-то крупное мероприятие, потому что вот этот шаг, он, наверное, самый тяжелый. Все равно мы живем в достаточно консервативном обществе, и многие воспитываются так, что никуда не вылезай, иди ровненько, да? Вот как преодолеть какие-то свои страхи, как преодолеть, может быть, чьи-то косые взгляды и просто пойти участвовать в этом конкурсе или в любом другом, или сделать просто вот какой-то шаг вперед, шаг в своем развитии, шаг в образовании и во всем, в чем угодно, Кристина? Ну, вы знаете, в первую очередь нужно верить в себя. Без веры в себя любой шаг не принесет тебе ничего хорошего, и ты вернешься затем на два шага назад. Поэтому нужно всегда верить в себя и понимать, что ты это делаешь не для кого-то, не ради кого-то, ты это делаешь для себя, для своего развития, возможно, кто-то это делает для своего будущего. И, конечно, очень помогает поддержка. Но, однако, если ты ее в какой-то момент времени не получаешь, остается надеяться только на себя, на свои внутренние силы. И, в принципе, если человек решил что-то для себя, нужно обязательно доделывать это до конца. Алексей, тот же вопрос. Присоединяюсь к словам Кристины. Она все как бы правильно сказала. Я думаю, точно так же. Работа над собой – это ключ ко всему. Потому что если у тебя никого нет рядом, остаешься только ты. Наедине с собой и как бы все. Золотые слова. Ну и, конечно же, у наших прекрасных девушек-организаторов тоже бы хотелось узнать их, может, совет, их рекомендацию, как сделать первый шаг. И если сейчас стесняешься пойти в чем-то поучаствовать или просто вот стесняешься сделать что-то хорошее, сделать какой-то хороший поступок, опасаясь какого-то, не знаю, влияния, давления, окружения, как сделать первый шаг? Просто взять и сделать. Лучший совет этого дня. Ну, серьезно, чего бояться? Лучше уж пожалеть, когда сделаешь, чем не сделать, и потом думать, блин. Золотые слова. Как мне когда-то сказали, черный пиар — это тоже пиар. Ага, вот так вот. На самом деле, я считаю, что всегда можно будет попробовать второй раз. Если у тебя что-то не получается с первого раза, даже если взять наш конкурс, ты пришел, и так сложилось, что ты не достиг какого-то желаемого результата в первый раз, мы с радостью будем ждать тебя во второй, в третий, в четвертый, в пятый. Приходи, участвуй, получай новые знакомства, новые эмоции, развивай себя. Это самое важное. И не нужно ничего бояться, потому что когда ты придешь на какое-то мероприятие, на какой-то конкурс, с тобой же будут работать, тебя будут учить. И это самое важное, мне кажется, на конкурсах — это развить себя. Ты просто вот буквально сказала фразу из передачи «Моего детства», когда вас еще не было, была такая передача, называлась «Позвоните Кузе». И там всегда говорилось, что пускай сегодня не повезло, но игра продолжается. И вот то же самое с участием в конкурсах, во всех таких ярких мероприятиях. Если вдруг вы стесняетесь или боитесь, просто сделайте этот шаг. А если в этот раз не получилось занять первое место, я уверен, что у ребят все получится, но если вдруг не получилось занять первое место в этот раз, всегда будет еще одна попытка, еще одна попытка, еще. То есть главное не бояться, не опускать руки, а идти вперед с высоко задранным курносым или не курносым носиком. Друзья, мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами наш прекрасный звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, с нами также наши гости. Это организаторы и участники областного конкурса для активной и талантливой молодежи «Мисс и мистер студенчества». Это Варфоломеева Кристина, Якимов Алексей, Шуркова Ксения и Анопина Анна. Друзья, предлагаю, чтобы вы все вместе присоединились к моим теплым объятиям, чтобы мы обняли всех наших радиослушателей, пожелали им всего хорошего, попрощались, а потом мы уйдем на прогноз погоды. Обнимаем всех? Крепко-крепко. И уходим на прогноз погоды. Радио России, Иваново. Погода. Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, снег. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью до минус 5, днем 1-3 градуса ниже нуля. Геомагнитное поле спокойное. Друзья, мы прощаемся с вами до 6 часов вечера. Я очень надеюсь, что вы приготовили свои вопросы для нашего юриста, и мы обязательно постараемся вам помочь в прямом эфире по трудовому законодательству. Еще раз обнимаем вас и до вечера. Всем хорошего дня. Всем удачи. Хорошего настроения.